Рост он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах были кривые. Но впоследствии лысина, выпеченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвастался в сенате: «До сих пор, по крайней мере, вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав». Зато лысина доставляла ему много горя, и если кого-нибудь другого в насмешку или в обиду попрекали плешью, он считал это оскорблением себе. Он издал даже книжку об уходе за волосами, посвятив ее другу и в утешении ему и себе, вставив в нее такое рассуждение: «Видишь, каков я и сам красив и величествен видом. А ведь мои волосы постигла та же судьба, но я стойко терплю, что кудрям моим суждена старость еще в молодости. Верь мне, что ничего нет пленительней красоты, но ничего нет и недолговечнее ее». Утомлять себя он не любил. Недаром он избегал ходить по городу пешком, а в походах и поездках редко ехал на коне и чаще в носилках. С тяжелым оружием он вовсе не имел дела, зато стрельбу из лука очень любил. Многие видели не раз, как в своем альбанском поместье он поражал из лука по сотне зверей разной породы, причем некоторым нарочно метил в голову так, чтобы две стрелы, вонзившись, торчали как рога. А иногда он приказывал мальчику стать поодаль и подставить вместо цели правую ладонь, раздвинув пальцы, и стрелы его летели так метко, что пролетали между пальцами, не задев. Благородными искусствами он в начале правления пренебрегал. Правда, когда при пожаре погибли библиотеки, он не жалел денег на их восстановление, собирал списки книг отовсюду и посылал в Александрию людей для переписки и сверки. Однако ни знакомства с историей или поэзией, ни простой заботы о хорошем слоге он не обнаруживал никогда. Кроме записок и указов Тиберия Цезаря, не читал он ничего, а послания, речи, эдикты составлял с чужой помощью, однако речь его не лишена была изящества, и некоторые его замечания даже запомнились. Так он говорил: «Я хотел бы стать таким красивым, как Меций сам себе кажется». Чью-то голову, где росли вперемешку волосы седые и рыжие, он назвал «снег с медом». «Правителям, — говорил он, — живется хуже всего. Когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют».